Тезы и Перифой. Перед собранием богов предстал задернутый тканью предмет. Боги рассаживались перед ним, а вокруг суетились Гефест и Аполлон. Зрители тихо переговаривались, гадая, что им сейчас покажут. Ждали Зевса. Наконец громовержец и его жена Гера с небольшим опозданием, как и полагается у больших начальников, явились среди богов и заняли почетные места. Зевс уселся поудобнее, легким кивком ответил на приветствие и дал знак начинать представление. Гефест и Аполлон торжественно сдернули ткань, и зрителям предстала большая, натертая до блеска бронзовая пластина. «Зеркало?» – предположил Афродита. «Щит», – сказал Арес. «Скучный щит», – заметила Афина. «Никаких украшений». Из щита вдруг зазвучала торжественная музыка, и на сверкающей поверхности отразились лица его создателей – Аполлона и Гефеста. Утробным голосом щит произнес: «Мы делаем ясновидение доступным». «Рекламный щит», – сказал Гермес. «Точнее, саморекламный». На авансцену вышел Аполлон, поклонился и сказал вступительную речь. «Боги мои, сегодня мы представляем вашему вниманию наше последнее изобретение. Собственно, изобретение мое, но реализовал его в бронзе Гефест. Оно позволяет нам увидеть любого смертного, узнать, чем он занимается и что у него на уме. Конечно, боги это могут и так, но присутствующие знают, сколько возни иной раз требуется, чтобы найти нужного смертного. Это и само по себе не всегда просто, а некоторые так умеют от нас прятаться, что голову сломаешь, пока их отыщешь. Кроме того, мысленные поиски требуют порой таких усилий, что после часа наблюдений гарантированы сутки жуткой головной боли. Ясновизор сделает за нас самую утомительную работу, а нам нужно будет только смотреть на экран, не прилагая никаких усилий. Просто скажите, за каким смертным вы хотите наблюдать, и вы его увидите». Боги зашушукались. «Ну, раз так, – раздался голос Посейдона, – то давайте посмотрим, чем там занимается, скажем, Тезей». «Пожалуй», – одобрил Зевс. «Тезей – персонаж положительный». Остальные боги согласно закивали. Когда-то весь Олимп напряженно следил за битвой Тезея с Минотавром, но потом многие упустили героя из виду. Ясновизор засветился, и на его экране появился афинский дворец царя Тезея. На днях к нему в гости приехал его старый друг Перифой. Перед друзьями был накрыт стол, уставленный всякими яствами, большинство которых были не тронуты. Множество пустых амфор, разбросанных вокруг, говорили о том, что герои все же проводили время не только за разговорами. Говорили они с трудом, но много. Сейчас Тезей заплетающимся языком как раз произносил длинную речь. «Так вот, я это к тому говорю, что нам, героям, непременно надо продолжить свой род. В смысле, кому другому можно и без этого жить. А ты, Перифой, просто обязан иметь жену, и никакую попало. Чтоб не портить породу, ты должен жениться не менее как на дочке Зевса, самой красивой девушке в мире. Я говорю о Елене Прекрасной». «Разве она дочка Зевса?» – возразил Перифой. «Тиндарей же ее отец». Тезей насмешливо хмыкнул. «Тиндарей, скажешь тоже. Ты видел того Тиндарея? Может быть, у такого дочь красавица? Или ты не слышал историю о лебеде, который навещал мать Елены Леду?» «А Тиндарей согласится выдать ее за меня? Он, насколько я знаю, никаких женихов к ней не подпускает». «Ты что, спрашивать его будешь? Или ты не герой, или у тебя друзей нет, чтобы помочь тебе устроить личную жизнь. Мы с тобой сейчас же отправляемся в Спарту за твоим семейным счастьем. И если у нас на пути встанет целая армия, то оно будет только веселее». Тезей так резво вскочил из-за стола, что отлетел до стены зала, схватился за нее, восстановил равновесие, нелепым прыжком подскочил обратно к столу, схватил с него две амфоры с вином и рывком бросился к двери. Перифой тоже сунул подмышки по амфоре и, шатаясь, пошел вслед за другом. Вскоре оба объявились в Спарте. Быстро наведя справки, они направились к храму, где, по слухам, сейчас была Елена Прекрасная. В храм никого не пускали, но два героя быстро устранили помехи на своем пути. Стражники, которым повезло остаться в живых, разбежались, и герои ворвались в храм. У статуи богини они увидели девочку лет 12. Нисколько не испугавшись, она с любопытством смотрела на героев и их окровавленные мечи. «А что, дяденьки?» – весело спросила девочка. «Это вы меня похищать пришли?» Герои замерли. Девочка была очень красива и не по возрасту развита, но вовсе не ее красота привела их в трепет. «Ты кто, девочка?» — хриплым голосом спросил Тезей. Та кокетливо улыбнулась, сложила опущенные руки и, раскачивая бедрами из стороны в сторону, нараспев ответила. «Мама называет меня Леночкой, а для всех я Елена Прекрасная». «А сколько тебе лет?» — с нескрываемым ужасом спросил Перифой. Леночка обиженно оттопырила губки. «Что это вы, дяденьки, за вопросы задаете? Пришли похищать, так похищайте, а то сейчас на помощь звать стану!» Перифой проглотил комок, подступивший к горлу. «Тезей!» – прошептал он. «Это уже совсем другая статья получается!» «Не дрейфь!» – также шепотом ответил Тезей, которого самого забил озноб. «Это дело поправимое! Была бы она старушкой, то беда, а то, что она девочка, еще это пройдет через пару лет. Не отступать же!» «Так вы чего?» – строго спросила Елена. Перифой тяжело вздохнул и закинул ее себе на плечо. Леночка весело взвизгнула и захлопала в ладошки. «Моему папе было пророчество!» – затортолила она. «Что меня похитит, а от этого война случится. Так что я вас давно уже жду. Папа не хотела, по-моему, уж здорово. Я уже взрослая, я знаю, зачем девушек похищают. Мне подружки на картинках показывали. Я, правда, не все поняла, но подружки говорили, что это не больно, а наоборот, приятно и весело. Так хочется попробовать, мы это сразу делать станем, как приедем». «Давай заткнем ей рот», – тоскливым голосом предложил Перифой. Доставив Леночку Прекрасную, герои вернулись за стол. Перифой был мрачен, Тезей тоже не весел. «Знаешь, Тезей, — сказал Перифой, опустошив третий кубок, — ты, конечно, все правильно говорил насчет героев и их жен, но есть один аспект». «Аспект?» — переспросил Тезей, с трудом поднимая голову. «Вот именно. Идея была твоя, похищали Елену вместе, а ты ведь тоже не женатый. Как же я на ней женюсь, а ты нет? Не по-товарищески это. Такой вот аспект». Тезей хотел было возразить, но, почувствовав в словах Перифоя неопровержимую логику, вынужден был с ним согласиться. «Перифой, я чувствую в твоих словах непрожимую логику. Я вынужден с тобой согласиться. Но оба мы на ней жениться тоже не можем. Пусть нашу судьбу решит жребий». Герои бросили жребий, победил Тезей. Они продолжили пить. Перифой немного приободрился, Тезей остался мрачен. «Значит так», — сказал он наконец, — «возвращаясь к нашей из первоначальной теме, жениться тебе, Перифой, все равно надо. И обратно не менее, как на дочке Зевса. Одна дочка, стала быть, сама собой отпала. Каких мы еще знаем?» Перифой подумал немного. «Персефона», — вдруг выпалил он. «Персефона?» — лениво переспросил Тезей. «Это что, жена Аиданея, молосского царя? Разве она дочка Зевса?» «Да нет же, другая Персефона. Дочь Зевса и Деметры, жена Аида». «Жена Аида?» От одного имени грозного властелина царства мертвых Тезей даже протрезвел. Он отхлебнул огромный глоток, встряхнул головой, глаза его вспыхнули. «Да!» – воскликнул он. «Я в деле!» Гробовая тишина царила у причала, к которому приставала лодка Харона, перевозившая покойников в царство мертвых. Очередь на перевоз была длинная, но никто не толкался, не пытался пролезть вперед, не размахивал удостоверениями и не качал права. Никто в этой очереди никуда не спешил. Таков был порядок, соблюдавшийся век от века. Но в этот день древний обычай был нарушен. Двое героев, шумя и раскидывая покойников, протолкались к лодке и вскочили в нее. Тезей пихнул перевозчика Харона к веслам и закричал: «Быстро гони на тот берег!» «Как это гони?» – пробормотал Харон. «Туда ж только мертвым можно. Есть у вас свидетельство о смерти или хотя бы пропуск какой?» Тезей приставил к его груди меч. «Вот тебе мое свидетельство, мандат и пропуск. Но по инструкции сейчас башку тебе отрежу, вот и вся нахрен инструкция. Но зачем вам туда? Там же пути назад нету. Там ужасы, чудовища. Ха! Напугал ты Зея Минотавром. Делай, что говорят, папаша. А о самих себе мы уж без тебя позаботимся». Перетрусивший Харон не решился больше ничего возразить и поспешно загреб к другому берегу. У входа в царство мертвых на троне сидел Аид. Вид его был, как обычно, мрачен. Лежавший у его ног Цербер зарычал было непрошенных посетителей, но, встретившись глазами с пылающим взглядом Тезея, испуганно заскулил, поджал хвосты и заполз под трон. «Короче, Аид», без предисловий, не дожидаясь, когда к нему обратятся, заговорил Тезей. «Это Пелифой, между прочим, герой, а жены у него нет, а у тебя есть. Ввиду этой вопиющей несправедливости, убери свою шавку и отдавай нам Персефону, и мы тогда никого тут не покалечим». Аид выслушал дерзкую речь спокойно и таким же мрачным, как обычно, тоном сказал: «Вы присаживайтесь, молодые люди. Обсудим ваше предложение». Обескураженные таким хладнокровием герои послушно опустились на возникшие позади них каменные кресла. Щелкнули цепи, и они оказались напрочь прикованы к своим местам. «Ты что, совсем озверел, хрен ушастый?» – взвыл Тезей, пытаясь вырваться из нерушимых оков. «Посидите, молодые люди, и подумайте над своим поведением», – спокойно и, как всегда, мрачно сказал Аид. «Времени вам даю на это много. Вечность». Тезей опять что-то завопил, но экран ясновизора погас, и голос Тезея заглох, не прозвучав. «Двое придурков», — подытожил увиденное Зевс. «А все почему?» — с жаром заговорил бог войны Арес. «Звереют герои от безделья. Война нужна. Без нее богам скоро от героев житья совсем не станет». «Знаешь, Арес», — недовольно проворчал в ответ Зевс, «если вдруг когда-нибудь меня заинтересует твое мнение, то не сомневайся. Я его у тебя спрошу». Сказав это, он встал и пошел прочь. Остальные боги последовали за ним.